Схватив детей и, как был в форме, Андрей рванул прямиком в диспансер. Нину Тимофеевну нашел как под заказ, в кабинете у заведующей. «Марин, пригляди-ка за Темкой». Оставил он их на скамеечке в коридоре и вошел в кабинет. Но что он мог доказать? Приняв при его появлении обиженную позу, нянька, однако, быстро осеклась под хлесткими, как на дознании, вопросами и тут же скандально перешла на личности. В итоге, спровадив ее из кабинета, заведующая ужом велась, убеждая Андрея, что это все просто недоразумение. И с каким-то маниакальным упорством сватала ему Краснову, расписывая ее молодость, увлеченность детьми и профильное образование дефектолога. «Я вам клянусь, что лучшей кандидатуры вы не найдете. Или думаете, она без вас не найдет работу? Хм, да ее-то с руками оторвут, помяните мое слово. А вот вам без нее вообще никак. И я вам предлагаю ее исключительно по нашему давнему знакомству. Словом, заслушаешься. Даже как-то ненормально вот так сходу отказываться от такого сокровища. Вы все-таки поищите еще варианты». Хмурился, чувствуя неладное, Андрей. «А насчет Красновой, думаю, не получится. Она сама от нас вчера отказалась». «Она что?» – застыла с отвисшей челюстью заведующая. «Да быть такого не может. Вы что-то путаете». «Ну, почему же? Я-то как раз все прекрасно понял. Так и сказала, вы мне не подходите. Так что вы поищите, а насчет Нины Тимофеевны, что вы можете сделать для того, чтобы она больше не работала с детьми?» «Ну а что я?» Замямлила заведующая и вдруг кинулась к телефону. «А давайте я прямо сейчас позвоню Красновой». Тема была переведена топорно, и Андрей не повелся. «Не надо звонков. Просто я хочу быть уверенным, что...» Но она уже звонила. Нервничала. Грызла губу и каждый раз, набирая номер заново, заискивающе улыбалась. «Сейчас, сейчас. Просто не слышит, наверное». Наконец положила трубку. «Увы, она, кажется, вышла. Из дома. Она же у нас не числится в штате, на вольных, так сказать, хлебах. С тех пор, как с научным трудом у нее что-то пошло не так, она еще не определилась толком, куда теперь. То ли в Краснодар, то ли... А может, вам чаю, Андрей Иванович? А я пока еще попробую дозвониться». От чая Андрей отказался, да и до Красновой мог дозвониться и сам. Ее позабытые в его кабинете бумаги лежали теперь у него дома. Но звонить не пришлось. Уже через пару минут они столкнулись в фойе первого этажа. И Краснова снова была нормальная. В смысле, приятная розовенькая кофточка, юбка до колен, опрятно лежащие на плечах волосы и лицо, такое светлое и чистое, только вот озабоченное, и взгляд в пол. «Оксана!» – окликнул ее Андрей и только спустя долгие пару мгновений понял, что не договорил. Спохватился. «Васильевна!» Глупо, как-то по-пацанячьи смутился, но тут же взял себя в руки. «Здравствуйте». После вчерашнего не ожидал, если честно, перемирия. Но Краснова, хотя и заметно нервничала во время разговора, однако упрямиться не стала. «Да, я могу». Окинула взглядом его форму, и ее щеки тут же смущенно порозовели. «Даже прямо сейчас, если вам надо на службу». «Да», – обреченно признал Андрей. «Очень надо». Звякнул ключами на колечке. «Вы сами доберетесь?» Она уверила, что без проблем. Однако первые две остановки на автобусе они все равно ехали вместе. Андрей на участок, а Оксана с детьми домой. Места им достались спереди, два двойных, лицом друг к другу. Случайно сталкиваясь взглядами, Андрей с Красновой скованно дергали углами губ, обозначая дежурную улыбку. И, тут же отведя глаза, делали вид, что заняты своими мыслями. Но уже через пару мгновений снова встречались взглядами. И снова разбегались. А вот Марина жалась к отцу и смотрела на Краснову, не отрываясь. Из-под лобья. Это его настораживало. До зуда на кончике языка хотелось прочитать ей нотацию о хорошем поведении. Ну, или хотя бы просто попросить обойтись без баловства в ближайшие недели-полторы.